как предотвратить обострение. Профилактика гастрита, в том числе эрозивного, в первую очередь состоит в полноценном и сбалансированном питании, богатом овощами и фруктами, а следовательно, пищевыми волокнами, витаминами и минеральными веществами. Чтобы предотвратить рецидивы заболевания, избегайте жареной, копченой, жирной, острой пищи. Откажитесь от курения и употребления алкоголя. Питайтесь 4-5 раз в день маленькими порциями. Не доводите себя до голода, так как именно при голодной диете желудочный сок начинает активно повреждать слизистую оболочку желудка. Сведите к минимуму употребление противовоспалительных лекарств, в противопоказаниях которым названа язва желудка или двенадцатиперстной кишки. При склонности к гастритам старайтесь правильно чередовать работу и отдых. Не перенапрягайтесь, старайтесь не нервничать, особенно по пустякам. Высыпайтесь. Если вы плохо засыпаете, то перед сном можно принять одну чайную ложку аптечной настойки пиона уклоняющегося, марьина корня, растворив ее в рюмке кипяченой воды. Это отличное снотворное средство и, что очень важно, безопасное. Конец статьи.